Ну что ж, попрощаемся. Чушь. Рене досадливо отбросил со лба прядь волос. У нас с тобой один путь, Виланд. То, что творится в Таяне, ждет. Мертвых не воскресить, надо подумать о живых. Я и думаю о живых. Роман сам удивился твердости своего голоса. Я обещал Марите вернуться за ней и перестану уважать сам себя, если не сдержу обещание. К тому же в высоком замке творится что-то странное, хотелось бы знать, что именно. Марита и Лупы встретят нас в Идаконе, а забираться в высокий замок я тебе не советую. Твоя жизнь принадлежит не тебе, а всем благодатным землям. Звездный лебедь, хорошего же учителя осторожности послала мне судьба. Да уж, Арой звонко рассмеялся, запрокинув назад белую голову. Чему-чему, а осторожности я тебя точно научу. Храбрость часто является спутницей глупости, безапелляционно изрек рассевшийся на нагретой кочке Жан Флорентин, на мгновение отвлекшись от охоты за окрестными комарами. Есть их философский жаб и нуждающийся в материальной пище не ел, но сам процесс охоты доставлял ему несказанное удовольствие. «Золотые слова, дружище!» – все еще смеясь, откликнулся адмирал. «Роман, я ведь не просто так прошу. Судя по тому, что ты рассказал, добраться до Идаконы мне будет непросто». «Об этом я не подумал», – нахмурился эльф. «Я могу изменить твою внешность, но Годой владеет магией. Его это вряд ли обманет». «Решено, едем вместе, но я сразу же вернусь за Маритой. Зря она осталась в Гелане. Не в добрый час тарскийский кабан вспомнит о ее существовании». «Хорошо, поедем через Гелань», — предложил Оландец. «Вряд ли Михай станет искать нас под самым носом». «Если ты спешишь в Эланд», — Эорити появилась незаметно, словно возникнув из легкого болотного марева. «Вам придется расстаться. Ты скоро будешь у большой воды, но для порождения света этот способ не годится». «Да уж», — отозвался Жан Флорентин, — «водяной конь никогда не подпустит к себе эльфа». «Водяной конь?» Рене недоуменно воззрился на хозяйку Тахены. «Он пройдет везде, где есть вода. Когда доберешься до моря, отпусти его, и он вернется ко мне». Болотница сощурилась, вглядываясь в зеленый мох, и кочки разошлись, открыв бурлящую полынью черной воды, из которой стремительно выскочил черный же жеребец с белоснежной гривой и хвостом. Конь топнул ногой и громко и вызывающе заржал, подняв зеленоглазую голову. Хозяйка Тахены положила руку на лоснящуюся холку. Это гиб, вернее, одно из его обличий, самое удачное, на мой взгляд. Вороной обиженно тряхнул головой и вновь ударил о землю полупрозрачным копытом. У него есть примилая привычка являться людям, соблазнять их прокатиться, а затем тащить в пучину. Он находит подобные шутки очень смешными. Тем более, что спрыгнуть с него по собственной воле нельзя, но тебе ничего не грозит. Когда он тебе будет не нужен, сними уздечку, и он уйдет. Можешь не думать о дороге, гиб знает, куда идти. Вода всегда отыщет пути к морю, а упасть с него тебе не грозит, даже если уснешь. Спасибо, не расцветшая. Рене поднес губам тонкие пальцы Эориты, и та неожиданно вздрогнула. Жаль, я не могу облегчить твою ношу, но я сделаю, что могу. Долг каждого из нас сделать то, что больше никто не сделает, уточнил Жан Флорентин, уже вцепившийся в свой браслет. Он прав, как всегда. Эландец, все еще прихрамывая, подошел к черному скакуну. Накинул уздечку и легко вскочил на лоснящуюся спину. «До встречи, Роман!» Последние слова донеслись уже издалека. Гиб сделал лишь один прыжок, но всадник скрылся из глаз.